Юрий Николаевич Рерих обладал исключительными лингвистическими способностями. Он в совершенстве владел 27 языками, знал многие азиатские диалекты. Без него, в принципе, была бы невозможна трансгималайская экспедиция. Его блистательное знание как живых, так и мертвых языков Востока было одинаково важно для ее успешной работы. Вспоминая об Урусвате, Юрий Николаевич писал: «Институт гималайских исследований состоял из двух отделений – ботанического и этнолого-лингвистического, которое также занималось изучением и разведкой археологических памятников. Не остался институт чужд и проблемам изучения космических лучей в высокогорных условиях. Была собрана и богатая коллекция тибетской фармакопеи, причем в этих многолетних работах приняли деятельное участие тибетские ламы-лекари». Все, к чему прикасались Рерихи, приобретало планетарный размах. Так было и с институтом. Главная цель, которую ставили перед собой его руководители, состояла в следующем: объединить и сосредоточить усилия видных ученых мира на неотложных и узловых проблемах, кстати, на тех самых, актуальность которых выросла еще больше в наше время. Назову некоторые из них: изучение световых и магнитных явлений Вселенной, охрана биосферы, повышение урожайности, на первый план выдвигался вопрос о засухоустойчивых растениях, поиски эффективных методов лечения, на основе малоизвестных тибетских препаратов предлагались новые формы борьбы с одним из страшнейших бедствий человечества — раком. Единство ученых, как видите, должно было носить не декларативный, а конкретный, сугубо деловой характер. И Гималайский институт, тут, конечно, сыграло немаловажную роль имя его основателя, преуспел в этом отношении. Достаточно сказать, что в числе его постоянных сотрудников были лауреаты Нобелевской премии Альберт Эйнштейн и Роберт Малликен, знаменитый шведский путешественник Свен Гедин. Американские и французские научные учреждения посылают в Нагар своих представителей. Через Святослава Николаевича, об этом я уже упоминал, осуществлялась связь с крупным советским генетиком Николаем Ивановичем Вавиловым. В силу территориальной близости, не говоря уже о других факторах, сразу наладилось сотрудничество с учеными Индии, с выдающимся ботаником Боссом, с философами и историками, имена которых ныне нам хорошо известны, Радхакришнаном Чаттерджи. Особо надо выделить контакты между Гималайским институтом Рериха и университетом Рабиндраната Тагора в Шантоникетане. Оба научно-культурных учреждения возникли примерно в одно время и ставили перед собой сходные задачи. Создатель экспериментального университета в Шантоникетане Рабиндранат Тагор с гордостью подчеркивал, что в нем царит дух интернационализма, ибо основан он был во имя благородной цели, чтобы здесь могли учиться люди разных цивилизаций и традиций. Из переписки Тагора и Рериха мы знаем, что институт в Гималаях и университет в Южной Индии постоянно делились друг с другом информацией, обменивались журналами, которые они издавали, книгами. Рабиндранат Тагор шлет пожелания успехов и процветания культурной колонии в Наггаре. Он приглашает Рериха в свой ашрам. «Для меня будет истинным наслаждением показать вам плоды труда всей моей жизни». Шантоникетан,